Глава 28. Из дневника сэра Юстаса Педлера. Как я уже замечал раньше, я по сути своей мирный человек, жажду тихой жизни. Это единственное, чего я, кажется, не в состоянии достичь. Я всегда нахожусь в пучине бурь и тревог. Я испытывал невероятное облегчение от того, что отделался от Педжита с его непрестанным разнюхиванием интриг. Мисс Петтигрю действительно нужное создание. Хотя в ней нет ничего от райской девы, некоторые ее деяния неоценимы. Правда, в Булавайе кровь ударила мне в голову, и в результате я повел себя как медведь, но я провел в поезде до этого беспокойную ночь. В 3 часа утра изысканно одетый молодой человек, похожий на героя музыкальной комедии о Диком Западе, вошел в мое купе и спросил, куда я направляюсь. Не обращая внимания на мое первое бормотание «чай и, ради бога, без сахара», он повторил свой вопрос, подчеркивая, что он не официант, а сотрудник иммиграционной службы. В конце концов, мне удалось убедить его, что я не страдаю никаким инфекционным заболеванием, что я еду в Родезию по самому невинному поводу. Я сообщил ему полностью все мои христианские имена и место своего рождения. Затем попытался немного поспать, но какой-то официальный осел поднял меня в 5:30 с чашкой жидкого сахара, который он называл чаем. Не думаю, что я запустил ею в него, но знаю, что хотел это сделать. Он принес мне не сладкий чай, холодный, как кусок льда, в 6 утра, и после этого я уснул совсем изможденный и проснулся на выезде из Булавайя, где мне вручили отвратительного деревянного жирафа, состоящего из одних ног и шеи. Помимо этих маленьких происшествий, все шло гладко. Затем поднялась новая суматоха. Это было в ночь нашего приезда на водопады. Я диктовал мисс Петтигрю в своей гостиной, когда неожиданно, без единого слова извинений, ворвалась миссис Блэйр, одетая в весьма открытое платье. «Где Энн?» – закричала она. «Приятный вопрос, как будто я нес ответственность за девушку. Что могла подумать об этом мисс Петтигрю? Что у меня была привычка вытаскивать Энн Бедингфилд из своего кармана в полночь или около того? Очень компрометирующая ситуация для человека моего положения». «Я предполагаю, — холодно сказал я, — что она в своей постели». Я откашлялся и взглянул на мисс Петтигрю, давая понять, что готов возобновить диктовку. Я надеялся, что миссис Блэйр поймет намек. Однако она не поняла. Она упала в кресло и возбужденно закачала обутую в домашнюю туфлю ногой. «Ее нет в комнате. Я была там. Мне приснился страшный сон, что ей грозит страшная опасность. Я встала и пошла к ней в комнату, чтобы просто переубедить себя, вы понимаете?» Ее там не было, и постель была застелена. Она с надеждой смотрела на меня. «Что мне делать, сэр Юстас?» Подавив желание ответить, «Ложитесь спать и ни о чем не беспокойтесь. Такая физически полноценная молодая женщина, как Энн Бедингфилд, способна сама позаботиться о себе», я задумчиво нахмурился. «Что по этому поводу говорит Рейс?» – спросил я. «Почему это Рейс все делает так, как ему вздумается? Пусть у него будут и неприятные моменты, а не только преимущества женского общества. Я не могу его нигде найти». Ясно, что она делает из этого события. Я вздохнул и сел в кресло. «Я не вполне понимаю причину вашего волнения», — терпеливо сказал я. «Мой сон? Это из-за соуса, который мы ели на ужин». «О, сэр Юстас!» — женщина была возмущена. «Хотя каждому известно, что ночные кошмары — прямой результат переедания». конце концов, — продолжал я, — почему бы Энн Бедингфилд и Рейсу не выйти немного прогуляться, не поднимая на ноги при этом весь отель? Вы думаете, что они просто пошли вместе прогуляться? Ну, уже за полночь? Когда ты молод, делаешь такие глупости, — пробормотал я.